Павел на пути из Мальты в Рим. Деяния святых апостолов, 28 глава, с 1 по 16 стих. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. 28 глава, 1 стих. Узнали, конечно, от жителей острова, которых достаточное число собралось на берегу при виде бедствующего и приближающегося к берегу корабля. Исследователи единогласно признают, что остров, на который выброшены были Павел и его спутники, был нынешняя Мальта, древний Мелит. Островом управлял начальник общества. Жители острова приняли необыкновенно радушно пострадавших и тотчас развели огонь, чтобы обогреть их. Стих 2. Павел своими действиями, оказавший великую помощь во время плавания, теперь активно принимает участие в работе на берегу. Евангелист Лука замечает. Когда же Павел набрал множество хвороства и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Стих 3. Увидевши это, туземцы сделали заключение, что апостол Павел, вероятно, убийца, потому что его, спасшегося от моря, богиня правосудия Дика не оставляет в живых, а послала на него ядовитую змею. Они ожидали, что апостол внезапно упадет мертвых, но, видя, что с ним ничего худого не происходит, переменили свои мысли и начали говорить, что он, Павел, есть Бог, так как на него не действует змеиный яд. Еще большего уважения получил апостол Павел после того, как им был исцелен отец начальника острова Публия. Отец Публия страдал горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки, исцелил его. После сего события и другие страдающие болезнями приходили к апостолу, и он исцелял их. Блаженный Иероним в своих заметках «Выдающиеся люди» упоминает о Публии как о первом христианском епископе на острове Мальте, умершего мучеником. Благодарность туземцев настолько велика, что, как 10 стих говорит нам, они оказали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. При этом острове зимовал другой александрийский корабль, называемый Диоскуры, собственно означаемым или со знаком Диоскуры. На носу кораблей делались изображения или богов, или животных, или других предметов, по желанию владельца этого корабля. На корабле, на котором апостол Павел и его спутники отправились из Мальты, была надпись или изображение Диоскуры. Так назывались два известные в древности мифологические герои. Близнецы Кастор и Поллукс, покровители мореплавания и защитники от морских бедствий, по мнению древних. Павел и его спутники не были фанатичными и не отказались плыть на корабле под таковым языческим знаменем. Таким образом, они, отплывшие из Мальты, приплыли в Сиракузы, приморский город на юго-восточном берегу Сицилии. Стих 12. В Сиракузской пристани Павел и его спутники пробыли 3 дня, а после направились в Регию, а оттуда, спустя 2 дня, благополучно прибыли в Путиол, портовый город в Неаполитанском заливе. Теперь это селение Пуццолли. Здесь сотник Юлий высадил своих узников и конвой, чтобы отсюда отправиться в Рим сухим путем. Но в Путиолах нашлись христиане, которые просили апостола Павла и его ближайших спутников Луку и Аристарха побыть у них. И они пробыли там 7 дней. Стих 14. Этот случай еще раз показывает великое доверие и расположение к Павлу сотника Юлия. В это время в Рим дошли известия о прибытии апостола Павла в Путиолу, так как между этими городами были живые сношения. Римские христиане, как повествует нам стих 15, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Стих 15. Аппиева площадь – это название города, находившегося в 60 километров от Рима на дороге, построенной Аппием Клавдием в 312 году до Рождества Христова. 3 гостиницы – название поселка, где были гостиницы для проезжающих в 48 километров от Рима. Значит, римские христиане, пошедшие навстречу Павлу и его спутникам, разделились на 2 группы. Одна остановилась у 3 гостиниц и там ждала апостола Павла. Другая же пошла навстречу далее до Аппиевой площади. И вот теперь цель апостола быть и действовать в Риме осуществляется. Но он сюда приходит как узник. И, естественно, при виде братьев, встречавших его пришедших из самого Рима встретить его, свидетельствуя тем свою любовь, он, апостол, исполнился чувством благодарности Богу. Стих 15. Он, может быть, опасался, что узничество его смутит братьев и послужит препятствием его апостольской деятельности в столице мира Риме. И вот братья простирают к нему свою любовь. Апостол, видя в этом добрый залог, ободрился. Он не забыт, и его служение не напрасно. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Так заканчивает евангелист Лука путешествие апостола Павла из Мальты в Рим. Слова обнадеживающие. Несколько лет тому назад апостол Павел писал римлянам: «Свидетель мне Бог, которому служил духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею». Послание к римлянам, 1 глава, с 9 по 12 стих. И вот воля Божья благопоспешила даровать апостолу то, что он хотел. Правда, только не таким способом, как мог предположить себе апостол Павел. И даже в таковом положении. Апостол видел волю Божию, благую, угодную и совершенную. Человеколюбивое отношение сотника Юлия к арестанту свидетельствует нам об этом весьма красноречиво. Так как в препроводительном донесении от Феликса, по всем данным, ничего худого не было против апостола Павла, то ему было позволено жить особо, отдельно от других узников, в особом помещении и свободно, о чем нам ясно свидетельствуют стихи 30 и 31. Да и сам воин, стерегущий апостола Павла, был не только его надзирателем, но и охраной, чтобы никто не причинил ему зла. Написанное другим в утешение полностью оправдалось в жизни самого апостола Павла. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Аминь.